Глава 14. Средь беспокойной толпы. К полудню Эрагон и Арья наконец-то увидели вдали лагерь варденов и остановились на вершине невысокого холма, глядя на раскинувшееся перед ними пространство, занятое множеством серых палаток, тысячами людей и лошадей и окруженное дымящимися сторожевыми кострами. С запада от лагеря петляла обрамленная деревьями река Джиет. В полумиле к востоку виднелся второй лагерь. Поменьше, точно остров, расположенный неподалеку от материнского континента, там, где жили ургалы под командованием Наргарцвога. По всему периметру лагеря дежурили конные дозоры. На дорогах мелькали гонцы, отправляющиеся с тем или иным поручением или возвращавшиеся после задания. Два патруля заметили Эрагона и Арью, протрубили в горны и галопом помчались им навстречу. На лице Эрагона появилась широченная улыбка. Он даже засмеялся от облегчения и воскликнул. «Мы все-таки добрались! Ни Мурток, ни Торн, ни сотни солдат, ни прикормленные Глеботориксом маги, ни разыки не смогли поймать нас! Ха! Каково это слышать нашему великому правителю?» «Да он же бороду себе выщипает от досады!» «И станет в два раза опасней», — предупредила Арья. «Я знаю», — сказал Эрагон и еще шире улыбнулся. «А может, он так разозлится, что позабудет заплатить своим воинам, а они возьмут да и побросают оружие, а потом к варденам присоединятся?» «Больно у тебя сегодня настроение хорошее». «А почему бы и нет?» «И он...» приподнявшись на цыпочки, как можно шире раскрыл свои мысли и позвал. «Сапфира!» И этот его призыв полетел над равниной, точно копье, пущенное сильной рукой. Ответ не заставил себя ждать. «Эрагон!» Они мысленно обнялись, прямо-таки обливая друг друга потоками любви, радости и заботы. Затем обменялись воспоминаниями о том времени, что провели врозь. И Сапфира утешила Эрагона по поводу убитых им солдат, как бы вытянув из его души ту боль и гнев, не имевшие выхода после той нечаянной схватки. Эрагон счастливо улыбался. Когда Сапфира была рядом, все на свете казалось ему правильным и нормальным. «Я скучал по тебе», — признался он. «И я по тебе скучала, маленький брат». И она... восстановив перед ним картину того побоища, которое учинили они с Арьей, заметила. «Каждый раз, стоит мне тебя оставить, ты непременно попадаешь в беду. Каждый раз! Терпеть не могу с тобой расставаться. Ведь едва я глаза отведу, ты сразу угодишь в какую-нибудь смертельно опасную ловушку». «Будь справедливой. Я столько раз попадал в беду, когда мы были вместе». «Это совсем не обязательно случается, когда я один. Мы, похоже, просто притягиваем к себе всякие неожиданные события». «Нет, это ты их к себе притягиваешь», — фыркнула Сапфира. «Ничего необычного со мной, когда я одна, не происходит. А вот ты притягиваешь к себе дуэли, засады, бессмертных врагов, непонятных существ вроде раззыков, каких-то родственников, с которыми давным-давно расстался». И загадочные магические явления. Они так и бросаются на тебя, точно оголодавшие ласки на кролика, случайно забравшегося в их логово. А как насчет тех лет, когда ты находилась в собственности Глеботорикса? Разве это заурядное событие? Я же тогда еще и из яйца не проклюнулась, возмутилась Сапфира. Это не считается. Разница между тобой и мной заключается в том, что с тобой вечно что-то случается, тогда как я сама заставляю случаться разные события. Возможно, но это потому, что я еще только учусь. Дай мне еще несколько лет, и я буду не хуже Брома заставлять вещи случаться. Договорились? Ты же не можешь сказать, что я не перехватил инициативу в случае со Слоаном? А, это нам как раз нужно хорошенько обсудить. Если ты еще раз вздумаешь устроить мне подобный сюрприз, я пришпилю тебя к земле и вылежу с ног до головы. Эрагон содрогнулся. Язык Сапфиры был покрыт загнутыми шипами, и мог с одного раза содрать волосы с головы или шкуры вместе с мясом с оленя. Я понимаю, но я и сам толком не знал, хочу ли я убить Слоана или же готов отпустить его на свободу, когда нашел его там. Кроме того, если бы я сказал тебе, что хочу остаться, ты бы непременно стала настаивать на том, чтобы я этого не делал. Он услышал в глубине ее груди раскатистое рычание, и она сказала: «Тебе бы следовало доверять мне. Ты поступил бы правильно, если бы все мне объяснил. Если мы не можем говорить открыто, то разве сумеем действовать в бою достаточно согласованно, как подобает настоящему всаднику и его дракону? Но если бы я поступил правильно, ты наверняка забрала бы меня из Хелгринда, несмотря на все мои намерения. Так ведь?» «Может быть и нет», сказала она, явно пытаясь защищаться. Эрагон улыбнулся. «Хотя, в общем, ты права. Мне следовало обсудить свои планы с тобой. Извини. Отныне я обещаю, что буду непременно советоваться с тобой, прежде чем делать что-то такое, чего ты никак не ожидаешь. Устроит это тебя?» «Только если это касается оружия, магии, королей или членов твоей семьи», сказала Сапфира. «Или цветов». «Или цветов», согласилась она. «Мне совершенно нет нужды знать, что ты решил посреди ночи перекусить сыром и хлебом». «Если только человек с длинным ножом не поджидает меня у выхода из палатки». «Ну, если ты не в силах справиться с одним единственным человеком, вооруженным самым длинным ножом, то из тебя получится весьма жалкий всадник». «Не говоря уж о том, что мертвый». Но если следовать твоим собственным аргументам, ты должна быть довольна тем, что если я и привлекаю больше бед, чем нужно, я все же вполне способен выпутаться из такой ситуации, в которой любой другой точно погиб бы». «Даже самых великих воинов порой постигают неудачи», сказала Сапфира. «Вспомни короля гномов Кату, который был убит каким-то жалким новичком, вооруженным мечом, когда всего лишь споткнулся о камень. Ты всегда должен быть очень осторожен, сколько бы высоки ни были твои умения. Ты ведь не можешь предугадать и предусмотреть каждое несчастье, которое судьба направит по твоему пути». «Согласен. А теперь, может, оставим этот тяжелый разговор? Я уже здорово устал за последние дни от мысли о судьбе, Роке, справедливости и прочих столь же мрачных вещах. Насколько я понимаю теперь, философские вопросы способны и тебя вогнать в сметенное мрачное настроение». И Эрагон, вскинув голову, стал высматривать в небесах знакомый яркий блеск сапфириной чешуи. «Эй, ты где? Я чувствую, что где-то поблизости, но все еще тебя не вижу». «Я прямо над тобой!» С радостным кличем Сапфира вынырнула из толстого облака, висевшего в нескольких тысячах футов над землей, и по спирали резко пошла на снижение, плотно прижав к телу огромные крылья. Открыв свою страшную пасть, она выдохнула здоровенный огненный язык, который тут же отнесло назад у нее над головой, так что, казалось, у нее выросла огненная грива. Эрагон радостно засмеялся и раскинул руки, словно желая заключить ее в объятия. Лошади патрульных, мчавшихся навстречу ему и Арье, увидев снижающуюся Сапфиру, в ужасе остановились и бросились в другую сторону, несмотря на все усилия ездоков. «А я так надеялась, что мы сможем войти в лагерь, не привлекая ненужного внимания», сказала Арья. «Впрочем, полагаю, я должна была отдавать себе отчет в том, что мы не можем остаться незамеченными, если поблизости окажется Сапфира. Дракона действительно трудно не заметить». «Я это слышала!» — мысленно сказала им Сапфира, раскрывая крылья и приземляясь с громоподобным грохотом. Ее массивные ляжки и плечи задрожали от напряжения, когда она попыталась затормозить. Сильнейший порыв ветра ударил Эрагону в лицо. Под ним даже земля задрожала. Он чуть согнул ноги в коленях, чтобы сохранить равновесие. А Сапфира, сложив крылья и плоско уложив их на спину, сказала: «Я могу все это делать, и очень тихо, украдкой, если захочу». И она, склонив голову на бок, лихо подмигнула Эрагону, виляя кончиком хвоста. «Но сегодня я ничего не хочу делать украдкой. Сегодня я дракон, а не перепуганный голубь, очень старающийся, чтобы его не заметил охотящийся ястреб». «А когда ты бываешь не драконом?» – спросил Эрагон, бегом бросаясь к ней. Легкий, как перышко, он взлетел по согнутой левой лапе ей на плечо и уселся на привычное место в ямку основания шеи. Устроившись, он обеими руками обхватил ее за теплую шею, чувствуя, как поднимаются и опадают при дыхании ее мощные мышцы. Он снова улыбнулся, чувствуя глубочайшее удовлетворение. «Здесь вот я и должен быть с тобой», — сказал он ей, и ноги его задрожали, когда Сапфира загудела и запела, выражая этим свое удовольствие и словно исполняя странную негромкую мелодию, которую он, впрочем, не знал. «Приветствую тебя, Сапфира», — сказала Арья и сложным жестом поднесла руку к груди в почтительном эльфийском приветствии. Низко присев и вытянув свою длинную шею, Сапфира слегка коснулась лба Арьи своей длинной мордой, как сделала это некогда в Фартхендуре, благословляя эльву, и сказала мысленно: «Приветствую тебя, Ауфакона! Добро пожаловать! И пусть ветер вздымает твои крылья!» Она говорила с Арьей тем же ласковым и нежным тоном, который до сих пор приберегала исключительно для Эрагона, словно теперь считала и Арью членом их маленькой семьи, вполне заслуживающим той же любви и близости, какие существовали между нею и Эрагоном. Ее поведение несколько удивило Эрагона, но после первоначальной вспышки ревности он вполне его одобрил. А Сапфира между тем продолжала: «Я благодарна тебе за то, что ты помогла Эрагону вернуться невредимым. Если бы он попал в плен, я просто не знаю, что бы тогда сделала». «Твоя благодарность очень много для меня значит», — сказала Арья и поклонилась. «Что же касается того, что ты сделала бы, если бы Гальбаторикс схватил Эрагона, то тут все ясно. Эрагона ты, конечно же, спасла бы, а я бы, конечно же, отправилась вместе с тобой даже в Рубаэн». «Да, мне нравится думать, что я непременно спасла бы тебя, Эрагон», — сказала Сапфира, изгибая шею и любовно на него глядя. «Но меня беспокоит то, что я бы сдалась Империи в плен, чтобы спасти тебя, даже не думая о том, каковы будут последствия этого для всей Алагезии». Тут она покачала своей огромной головой и в волнении принялась скрести землю когтями. «Ах, все это бессмысленные рассуждения. Ты здесь, ты в безопасности. И именно так все и должно быть. И нечего зря тратить время на жалобы и печалиться из-за тех несчастий, которые только могли бы случиться. Это способно отравить то великое счастье, которое мы обрели». В этот момент патруль наконец-то галопом подлетел к ним. И, остановившись ярдах в 30, ближе не давали подъехать весьма нервно воспринимавшие близость Сапфиры кони, попросил разрешения сопроводить всю троицу прямиком к Насуаде. Один из прибывших спешился и отдал своего жеребца Арье. А затем они весьма чинно, все вместе, направились к морю раскинувшихся перед ними палаток. Скорость движения задавала Сапфира. Точнее, она попросту лениво ползла, что позволяло им с Эрагоном насладиться обществом друг друга, прежде чем они вновь погрузятся в шум и хаос, которые наверняка встретят их, как только они войдут в лагерь. Эрагон спросил о Роране и Катрине и поинтересовался у Сапфиры: «Ты что, слишком много огненной травы ела? Твое дыхание кажется мне более мощным, чем обычно». «Ну, в общем, съела я ее достаточно. А ты заметил это только потому, что тебя слишком долго не было. У меня именно такое дыхание, какое и должно быть у дракона. Кстати, спасибо еще, что ты не вздумал отпускать на этот счет всякие язвительные замечания, Не то быстро полетел бы у меня вверх тормашками. Да и чем, собственно, вам-то людям хвастаться? Вы существа в целом довольно грязные и вонючие. Единственные дикие твари, которые так же сильно воняют, как люди, это козлы или еще медведи во время зимней спячки. В сравнении с вами, запах драконов – это дивные духи, столь же приятные, как аромат цветущего горного луга. «Ну ладно, хватит преувеличивать», – сказал Эрагон, морща нос. «Хотя, если честно, после Агэти Блюдрен и я стал замечать, что люди действительно пахнут порой чересчур сильно и довольно неприятно. Но ты вряд ли можешь валить меня в одну кучу с остальными, поскольку я-то уже не совсем человек». «Может быть. Однако и тебе неплохо было бы помыться». Чем ближе они подходили к лагерю, тем больше людей собиралось вокруг Эрагона и Сапфиры, создавая для них совершенно ненужный, хотя и весьма почетный эскорт. После того, как Эрагон столько времени провел в диких краях Алагизии, это скопление тел, какофония громких возбужденных голосов, буря невольных эмоций и чувств, бесконечное хаотичное движение рук, нетерпеливое ржание и приплясывание лошадей действовали на него ошеломляюще. Он замкнулся, стараясь спрятаться в самой глубине своей души, где нестройный хор чужих мыслей слышался не громче отдаленного грохота прибоя. Но даже сквозь созданные им мысленные барьеры сразу почувствовал приближение 12 эльфов, которые стройным рядком бежали к ним с Сапфирой через весь лагерь. Быстрые, ловкие и желтоглазые, как горные кошки. Желая произвести на них благоприятное впечатление, Эрагон пригладил пальцами волосы и расправил плечи, но на всякий случай еще укрепил свою внутреннюю защиту, чтобы никто, кроме Сапфиры, не мог подслушать его мысли. Эти эльфы прибыли, чтобы защищать их, но в конечном счете были преданы только королеве Имиладрис. И хотя Эрагон был признателен им за оказанную честь, хотя был почти уверен, что внутреннее благородство не позволит им его подслушивать, он все же не хотел давать королеве эльфов возможность выведать тайны Варденов. Как не хотела того, чтобы она, вольно или невольно, обрела власть над ним самим. Он не сомневался, если бы Имиладрис могла отдалить его от Насуады, она непременно сделала бы это. В целом, эльфы людям не слишком-то доверяли, особенно после предательства Гальбаторикса. И по этой причине, а также и некоторым другим, Имиладрис, конечно же, предпочла бы иметь Эрагона и Сапфиру в своем собственном распоряжении. А из всех могущественных правителей, с которыми Эрагону пока доводилось встречаться, Имиладрис он доверял менее всего. Она, как ему казалось, была слишком уж властной и слишком непредсказуемой. 12 эльфов резко остановились прямо перед Сапфирой. Они поклонились и сделали руками тот же невероятно прихотливый приветственный жест, что и Арья, когда здоровались с драконихой. А затем по очереди представились Эрагону, произнося традиционное эльфийское приветствие, и он отвечал им тоже в соответствии с обычаем. Затем предводитель этой дюжины, высокий красивый эльф с блестящей и сине-черной шерстью, покрывавший все его тело, сообщил ему и всем, кто мог его слышать, цель их миссии в лагерь Варденов и официально спросил у Эрагона и Сапфиры разрешение на то, чтобы он и его товарищи приступили к выполнению своих обязанностей. «Да, вы можете приступать», — сказал Эрагон. «Можете приступать!» – подтвердила и Сапфира. Затем Эрагон спросил. «Блёдгарм Водхар, не видел ли я тебя случайно во время Агэти Блюдрен?» Ибо он припоминал, что видел, как некий эльф, тоже покрытый густой темной шерстью, бродил во время праздника меж деревьев. Блёдгарм улыбнулся, показав свои звериные клыки, и сказал. «Я думаю... Ты встречался с моей кузиной Лиотхой. Нам обоим свойственны основные черты нашего фамильного облика. Только у нее шерсть коричневая и с пятнышками, а у меня темно-темно-синяя. Но я готов поклясться, что видел именно тебя. К сожалению, у меня в это время были дела совсем в другом месте. Так что присутствовать на празднике я никак не мог. Но, возможно, у меня будет такая возможность в следующий раз. То есть через ближайшие 100 лет. «Разве тебе не кажется?» Спросила у Эрагона Сапфира. «Что он на редкость приятно пахнет?» Эрагон потянул носом в воздух. «Я не чувствую никакого запаха. Если бы он был, я бы непременно его почувствовал». «Это странно». И она сообщила о тех запахах, которые удалось почувствовать ей. Только тогда Эрагон понял, что она имела в виду. Мускусный запах Блёдхгарма окутывал его со всех сторон точно облако. Плотный, чуть дымный запах, в котором смешивались запахи раздавленных ягод можжевельника, от которых, по выражению Сапфиры, щекотало в ноздрях. «Похоже, в него уже влюблены все женщины среди варденов», — сказала она. «Они крадутся следом за ним, куда бы он ни пошел, отчаянно мечтая с ним побеседовать, но настолько стесняются, что способны издать разве что нелепый писк. Стоит ему взглянуть на них». «Так, может, его запах могут чувствовать только женщины?» Эрагон бросил озабоченный взгляд на Арию. «Однако на Арию, похоже, этот запах никакого особого впечатления не производит. У нее есть защита от подобного магического воздействия». «Надеюсь. А как ты думаешь, не стоит ли нам немного укоротить этого Блёдхгарма? Ведь то, что он делает, это нечестно. Не годится тайком, без ведома женщины, с помощью магических чар завоевывать ее сердце». «А чем это хуже привычки украшать себя нарядами, чтобы привлечь внимание возлюбленного? Блёдхгарм ведь не пользуется своим преимуществом в отношении тех женщин, которые им очарованы. И мне кажется невероятным, чтобы он вообще стал специально создавать какой-то особый запах, чтобы привлекать внимание женщин вашей расы. Скорее, как я догадываюсь, это оказалось совершенно непреднамеренным последствием того, чем он занимался в совершенно иных целях. И пока он не нарушает никаких правил приличия, нам, по-моему, вмешиваться не стоит». «А как же Насуада? Уязвима ли она для его чар?» «Насуада мудра и осторожна. И она попросила Трианну создать ей магическую защиту. В том числе и от влияния Блёдхгарма». «Это хорошо», —